Глава 19. Русская хандра. Едва я закрыл дверь в спальню, Таня прильнула ко мне с жадностью, целуя в губы. Одной рукой обняла, а другой потянулась и повернула ключ в замке. Отстранилась, сделав шаг назад, выдернула ленту из косы и тряхнула головой, распуская волосы. «Константин Платонович!» — она снова прижалась ко мне. «Я так соскучилась!» Я подхватил ее на руки, чувствуя, как колотится у девушки сердце. «И я тоже, Таня, я тоже!» Разбросав одежду по полу, мы рухнули на постель и уже без слов доказывали, кто больше скучал. Только поздно ночью, когда сил уже не осталось, я спросил Таню: «Понравилось быть дворянкой?» «Ой, Константин Платоныч, так интересно было!» «Расскажи». «Красиво очень. Наряды у всех, будто каждый император. Танцы смешные, как журавли по болоту ходят». Я рассмеялся. «Да, похоже». «Шампанское не понравилось», — вздохнула девушка. «Вы меня вкуснее угощали. А графья эти такие же, как наши мужики в деревне». «Неожиданное заявление. Это чем они похожи?» «Обходительные все. Улыбаются, ласковые слова говорят, а сами только и думают, как на сеновал затащить. И пьют точно так же. Только что песен не поют и драться не лезут». Я чуть не расхохотался в голос. «Лезут! Еще как лезут! После каждого бала по нескольку дуэлей случается». «А так все очень точно подмечено. Люди везде одинаковы», — я поцеловал девушку. «Даже если манеры разные, страсти ничем не отличаются. Что в деревне, что в Муроме, что в Париже». «Да?» — Таня искренне удивилась. «И в Парижах тоже?» «Ага. И там точно так же себя ведут». Она покачала головой. «Если бы кто другой сказал, ни за что бы не поверила», — она вздохнула. «И все равно на Парижу хочется посмотреть, как там люди живут, да на короля французского». «Зачем? Он старый уже, некрасивый». «Все одно интересно. Это ведь король». «И что? Думаешь, у него два носа или пять глаз? Такой же человек, самый обычный». Таня посмотрела на меня осуждающим взглядом. «Константин Платонович, нехорошо так говорить. Самые обычные королями не бывают. Эдак вы матушку-императрицу тоже простой бабой назовете. От таких слов и до бунта недалеко, а от него незнатным людям только разорение да горе». Я обнял Таньку и потрепал ее по голове. «Эх, девочка моя, знала бы ты, насколько права. В других местах и временах именно так все и происходило. А здесь, с талантами у дворян, все по-другому может обернуться. И неизвестно, где хуже получится». «Шучу, Тань. Конечно, король необычный. Толстый, что и втроем не обхватишь. Разговаривает не по-нашему, на злате и серебре ест-пьет, а в уборную ходит со свитой». Девушка захихикала. «Ой, тоже скажете». Впрочем, от мыслей о королях и Париже у меня было чем ее отвлечь. Просыпаться от воды, льющейся на лицо, малоприятное событие. Я фыркнул, открыл глаза и хотел было сесть. Ага, как же. Прямо перед моим лицом маячил кончик остро заточенного кинжала. «Плёхо!» — голос Диего сочился ядовитой насмешкой. «Ты совершенно не боец, Констан. Почему твой талант спит вместе с тобой, а не сторожит комнату? Ты не проживешь и года, если будешь таким беспечным». Испанка спрятала оружие и махнула рукой. «Вставай! Проведем занятие прямо сейчас». «И тебе доброе утро, Диего. Отвернись, я оденусь». Она презрительно фыркнула. «Думаешь смутить меня пижамой, мальчик?» «Ну и ладно, мое дело предупредить. Вот только никакой пижамы у меня нет, а после ночных разговоров я заснул совсем без ничего. Стоило мне откинуть одеяло, испанка удивленно подняла одну бровь, опустила взгляд ниже и вскинула вторую. «В принципе, — она кашлянула, — я и не такое видела». Резко развернувшись, она пошла к двери, бросив на ходу. «Жду тебя внизу». Я усмехнулся, когда она чуть сильнее, чем нужно, хлопнула дверью и стал одеваться. К месту тренировок у камней мы пришли до рассвета. Солнце еще не встало над лесом, но даже в светлых сумерках было видно осень на пороге. Листва на деревьях начала желтеть, а утренняя прохлада пробиралась под одежду совсем не по-летнему. «Замерз?» — усмехнулась Диего. «Ничего, сейчас согреешься». И без предупреждения метнула в меня огненный всполох. В ответ я взвинтил талант и прикрылся щитом, почти автоматически, не задумываясь над действиями. Анубис такому обращению возмутился и взвизгнул, как пес, которому наступили на хвост. И тут же рявкнул в испанку облаком ледяных игл. «Вот тебе, злая тетя!» Минут 20 мы перекидывались ударами. Всполохи, иглы, злой дождь, серая хмарь, чертова плешь, седой косарь. Диего подпалила мне рукав камзола, а я в ответ наждачкой злого дождя раскроил ей кожу на скуле. «Все, хватит!» — скомандовала испанка и, поморщившись, провела пальцами по щеке. «Мерде, не думали, что ты меня достанешь?» «Стараюсь», — я церемонно поклонился. Она чуть заметно усмехнулась. «Призыв таланта. Садись и отрабатывай. Не менее 30 раз». Анубис недовольно заворчал. Ему категорически не нравилось это упражнение. «А кому понравится, когда тебя гоняют туда-сюда? К тому же тренировка повышала мой контроль над талантом». Но спорить Анубис не стал. Он постепенно привыкал к послушанию и твердой руке. Стоило мне сделать призыв, как Диего заставила меня носить воду. Простой экзерсис, когда требовалось зачерпывать чистую силу и выливать в пространство. Несмотря на элементарность, упражнение требовало немалой концентрации. Так что я уселся на камень, поджав ноги, закрыл глаза и потянулся к таланту. Я сделал 5 ходок и недовольно потыкал Анубиса. «Где сила, дружок? Кто у нас обожрался красной ртути так, что сутки спал? И где, я спрашиваю, новая мощь? Если она и подросла, то совсем чуть-чуть, на десятину, не больше. Куда остальное дел, зараза?» Анубис заворочился, уходя от ответа. Попытался нырнуть глубже, но я поймал его за хвост и стал трясти. «Нет уж, отвечай, гад! Я, значит, стараюсь, лезу в сырой могильник, добываю, рискуя жизнью, а он прячет. Где сила, я спрашиваю?» Разговор с талантом был похож на общение с немым иностранцем. Он мычал, ухал, пупунькал, шипел и рычал, но объяснить ничего не мог. Разозленный, что я ничего не понимаю, Анубис взбрыкнул, чуть не скинув меня с камня, а следом начал показывать мне кино. Поле битвы, сломанные пики, изрытая земля, стволы взорванных пушек смотрят в небо, и мертвецы. Тысячи и тысячи вокруг, в мундирах Петровской эпохи, страшным ковром на вытоптанной траве. Посреди этого царства мертвых стоит человек. Он на мгновение оборачивается. «Дядя?» «Только молодой, лет 30, не больше». Некромант поднимает руку, и вокруг начинают вставать трупы. Покачивая кровавленными головами, они медленно становятся на ноги, шатаясь, как пьяные. Дюжина поднятых улыбается синими губами. Видение моргает. То же поле, те же мертвые тела, но в центре уже не дядя, а я сам. Моя рука властно поднимается, беззвучно приказывая, и следом встают мертвецы. Только уже не жалкий десяток, а сотня. С горящими глазами, хищным оскалом и оружием в руках. Кино закончилось так же неожиданно, как и началось. «Анубис, ёшки-матрёшки, во что ты вложил мою силу? В некроманскую мощь?» Талант довольно угукнул и кивнул несуществующей головой. «Да какая же ты сволочь, Анубис! Да чего же обидно! 3 шарика красной ртути дали бы мне силу уделать любого мага с талантом, а ты вбухал все в бесполезный подъем мертвых. Зачем он мне, а? Ты заснул, что ли?» Резкий окрик Диего отвлек меня от ругани с Анубисом. «Делай упражнения, а не собственный пупок разглядывай!» Испанка щелкнула пальцами. «Быстро!» Я кивнул и принялся с удвоенной силой черпать эфир. Диего, похоже, получало извращенное удовольствие, напрягая меня разными упражнениями. Дай ей волю, она бы меня весь день гоняла до кровавых мозолей. Но завтраки она любила больше, чем измываться, и мы прервались. Пока шли обратно к усадьбе, я спросил ее. «Диего, я мельком слышал разговоры, что такой-то стал магом огня, другой — талантливый маг воды, третий хочет выбрать землю. Может, и мне стоит взять специализацию?» В ответ испанка возмущенно фыркнула. «Специализация! Глупость и ничего больше! Древние маги держатся за свои предрассудки, вдалбливая в молодежь старинный идиотизм. Маг огня! Все равно, что фехтовальщику отрубить ногу и гордиться увечьем. Однорукий стрелок! Как тебе такое?» Она со злостью метнула в землю ледяной всполох. «Каждый маг должен уметь работать со всеми стихиями. Если маг огня, — Диего передразнила меня писклявым голосом, — может на полсекунды быстрее метнуть пламя, это не даст ему ничего. Полноценный волшебник встретит его щитом воздуха, ударом воды и закопает гроб в землю. А лучшие просто ввизгут его чистым эфиром. Даже не говори мне больше про это извращение над магией». Я кивнул. «Понял, не дурак, учту на будущее». «Эфиром, — говорит, — выжечь. Надо попробовать сделать домашнюю заготовку». Осень уже чувствовалось вовсю. Зарядили дожди, парк за окном стоял желтый, а на меня напала хандра. Видимо, та самая русская. Смотришь на низкие тучи, голую пашню, дорогу, превратившуюся в грязь, и грустишь о тщетности бытия. Я уже подумывал съездить к Добрятниковым, чтобы отвлечься, но тут явился неожиданный гость — батюшка Андрей. Священник смотрел на всех пронзительным взглядом и корил, что мои домашние редко показываются в церкви. «Со мной-то все понятно, некроманская душа пропащая, а остальные должны церковь посещать, и я, как глава поместья, обязан этому способствовать». После его убедительных наставлений Настасья Филипповна, Александра и Бобров решили ехать на Всеночную. Как раз праздник, кажется, Рождество Богородицы. С ними поехала и Диего. Хоть и католичка, она внезапно напросилась посмотреть православную службу. Слуг я тоже с ними отправил. Им и для души польза. И экипаж помогут вытолкать, если застрянет на раскисшей дороге. Так что я на целую ночь остался в одиночестве, если не считать Мурзилку. Почитал, подремал, поел пирогов, заботливо оставленных для меня Настасьей Филипповной. Снова почитал. Красота! Даже хандра проходить начала. Хотел поиграть с Мурзилкой. Сделал бантик из ленточки, привязал на веревочку и бросил коту. Рыжий подобрый шфыркнул и посмотрел на меня, будто спрашивая: «Ты чё, хозяин, с дуба рухнул?» После чего отвернулся и сделал вид, что спит. За окном сумерки налились темнотой, и я стал решать, чего мне больше хочется — доесть пироги или сразу пойти спать. Додумать мысль я не успел. Мурзилка подскочил, будто его ударили. Выгнулся дугой, распушил хвост и зашипел. А на меня дохнуло запахом сырой земли, могильным холодом и тихим скрежетом, будто ножом по стеклу. «Ёшки-матрёшки!» — я вскочил, призывая Анубиса. Сетью эфира окинул дом и прислушался. «Нет, чужих, ни живых, ни мертвых вокруг не было». «Мяу!» — кот повернулся ко мне, прижав уши. Мяукнул, будто зовя за собой, и медленно двинулся к двери. «Правильно, Мурзилка, надо разобраться, кто это безобразничает». Едва выйдя из гостиной, я почувствовал источник вторжения. Подвал. «Ёшки-матрёшки! Собирался же туда раньше сходить и замотался, забыл. Кто там барагозит? Тот мертвец в гробу проснулся. Души неприкаянные. Сейчас посмотрим». Мурзилка бежал впереди на два шага. Кот был настроен по-боевому и готовился навести порядок. Только его мышам позволено шастать по подвалу ради котячьего удовольствия. А всякие мертвецы пусть идут строем на выход.